Глава 7. На следующий день я уже не просил Джексона продолжать свой рассказ о моих родителях. Я заметил, что он этого избегал. А во мне уже произошла знаменательная перемена. Я начинал относиться с уважением к его чувствам и желаниям. К тому же меня теперь занимал другой вопрос, а именно, возможно ли выучиться читать по тем книгам, которые я нашел в ящике. Это было первое, с чем я обратился к Джексону на следующее утро. «Это невозможно», — ответил он. «Я слеп. Как же я буду учить тебя?» «Неужели нельзя найти какой-нибудь способ?» — спросил я. «Дай-ка подумать. Во всяком случае, можно попробовать. Ты помнишь, какую из двух книг я назвал молитвенником?» «Конечно, помню. Ту маленькую, тонкую. Принеси ее сюда». «Теперь», — сказал он, когда я вложил ему в руки книгу, — «скажи мне, есть ли посередине страницы черта и слова, и буквы по бокам ее?» «Да», — ответил я, — «на каждой странице, как вы называете ее, есть черта посередине, а слова и буквы, вероятно, по бокам ее». «А между буквами есть такие, которые больше других, главным образом на левой стороне страницы?» «Да, есть». «Хорошо. Теперь я открою книгу приблизительно на том месте, где должны быть утренние молитвы. А ты мне скажи, можешь ли ты указать мне часть страницы, которая начиналась бы с большой круглой буквы, наподобие, как бы тебе объяснить, дна кастрюли?» «Да, на той странице есть такая буква, совсем круглая». «Прекрасно. Теперь достань мне маленькую палочку и заостри ее конец». Я исполнил желание Джексона, и он очистил небольшое место на полу посреди хижины. «Теперь вот в чем дело. Есть много молитв, которые начинаются с круглого «О». И потому мне сперва надо убедиться, та ли это, которая мне нужна. Если та, то я знаю ее наизусть, и по ней могу научить тебя всем буквам алфавита». «Что такое алфавит?» «Алфавит есть известное количество букв, придуманных для того, чтобы с помощью их читать и писать. Всех их 26. Теперь смотри сюда, Франк. Похожа ли следующая буква на этот рисунок?» И он начертал на земле букву «Ю». «Да», — ответил я. «А следующая похожа ли на это?» Он стер первую букву и нарисовал «Р». «Да, верно». «Хорошо. Чтобы быть вполне уверенным, что я не ошибаюсь, буду продолжать». O-U-R – это одно слово. «После него есть маленький промежуток, и затем стоит F». «Да», – ответил я, глядя на нарисованную букву и сравнивая ее с буквой в книге. «В таком случае все идет хорошо. Но для большей верности мы будем продолжать еще немного». Джексон тем же способом составил слово «father» – «отче». «Теперь с помощью этой молитвы, отче наш, я могу научить тебя всем буквам. И если ты будешь внимателен, то научишься читать». Все утро прошло в том, что Джексон называл мне буквы, и скоро я знал их все наизусть. В этот день мы прошли весь «отче наш», и так как я запомнил не только буквы, но и слова, то к вечеру мог повторить всю молитву. Я прочел ее 20, складывая по слогам каждое слово, пока не дошел до совершенства. Это был мой первый урок. «Отчего вы назвали эту молитву молитвой Господней?» «Потому что, когда ученики спросили Иисуса Христа, как им обращаться к Богу, он научил их этой молитве». «Но кто же был Иисус Христос?» «Он был Сын Божий, как я уже сказал тебе вчера, и вместе с тем равный Ему». «Как мог Он быть равным Богу, если Он послал Его на землю, чтобы быть распятым, как вы сказали вчера?» «Он умер по своей воле, но все это тайна, которую ты еще не можешь понять. А вы ее понимаете?» «Нет, я только знаю, что это есть истина, которую ни я, ни кто другой из обыкновенных смертных не в состоянии вполне понять. Скажу тебе откровенно, что в этих вопросах я плохой учитель. Я мало думал о них, и что касается религии, то могу дать тебе лишь некоторое, весьма поверхностное понятие о ней, так как сам далеко не все знаю. Но я помню, вы говорили, что люди будут или наказаны, или вознаграждены после смерти, смотря по тому, какую они вели жизнь на земле, хорошую или дурную. А чтобы вести хорошую жизнь, люди должны веровать в Бога и исполнять его заповеди. Я это сказал и сказал правду, но сам я вел дурную жизнь и не следовал заповедям Божиим. Значит, вы будете наказаны после смерти? Увы, дитя, боюсь, что да, сказал Джаксон, закрыв лицо руками. Но время еще не ушло. О, Господи, как избегнуть кары! Я хотел продолжать разговор, но он просил меня оставить на время его одного. Я вышел, сел на утес и стал глядеть на звезды. Они созданы Богом, и все сотворено Богом, и Бог живет там, за звездами. Я долго думал и был в большом недоумении. Я, наконец, в первый раз услыхал о Боге, и то, что говорил мне Джаксон, только смутило меня. Я попробовал повторить про себя молитву и убедился в том, что не забыл ее. Тогда я встал на колени, устремил взор на одну, особенно большую и яркую звезду, как бы видя в ней Бога, и произнес вслух «Отче наш». Затем встал и пошел спать. Это была моя первая молитва. Я научился за последнее время столь многому, что с трудом мог запомнить все, что слышал от Джаксона. В голове моей все путалось, мысли переходили от одного к другому, и в результате получался полный хаос. Со временем я начинал разбираться в своих мыслях, и понемногу все стало яснее. Но в эту минуту я весь был поглощен желанием научиться читать. Рассказ Джаксона о моих родителях перестал занимать меня, и я уже не просил его продолжать. Я хотел прежде всего научиться читать, и все мое внимание было обращено на это. Я посвящал этому 3 или 4 часа утром и столько же вечером, и усердие мое никогда не ослабевало. По истечении 6 недель я мог свободно читать Библию и молитвенник. Джаксону не приходилось больше учить меня, он был внимательным слушателем. Я читал ему каждое утро и вечер главу из Евангелия и богослужения. Не могу сказать, чтобы я все понимал, и вопросы, которые я ставил Джаксону, часто затрудняли его. Он иногда признавался, что не может ответить на них. Это происходило, как я понял впоследствии, от его собственного несовершенного понимания христианской религии. Его представления и понятия о ней сводились приблизительно к следующему. Если ты делаешь добро на земле, ты попадешь в рай и будешь испытывать вечное блаженство. Если делаешь зло, то попадешь в ад и подвергнешься смертным мучениям. Христос сошел на землю, чтобы учить нас жить и следовать его примеру, и мы должны беспрекословно верить тому, что написано в Библии. Вот что служило тогда моим символом веры. Между тем, приближался период прилета птицы, наши запасы приходили к концу. Мне пришлось оставить книги и приняться за работу. Теперь я понял всю пользу ножей. С помощью их и других вещей, найденных мной в сундуке, я мог работать гораздо скорее. Связав ворот и рукава парусиновой куртки, я устроил нечто вроде мешка, в котором было гораздо удобнее переносить птиц. С помощью ножа я сдирал с них кожу и потрошил их вчетверо скорей. Удочки служили мне для развешивания птиц. Работая один, я в тот же промежуток времени заготовлял гораздо большее количество птиц, нежели прежде, когда работал с Джаксоном. Это дело заняло у меня 3 недели, причем пришлось работать с утра до вечера. При этом не забывалось о чтении. Джаксон не отпускал меня утром на работу и вечером не позволял мне ложиться спать, пока я не прочту ему своего урока. Наконец, работа была окончена, и во мне вновь проснулось сильное желание услыхать конец рассказа Джаксона. Я сообщил ему об этом. Он, казалось, был не совсем доволен. Но так как я упорно настаивал, то волей-неволей старик должен был согласиться.